Витте осмотрелся. Основные ценности к новгородским перекупщикам поступили из ваших мест. Каналы пока не выяснены, но я установил, что руководит всем делом опытный бандит. С дореволюционным, можно сказать, стажем. Кличка Черный. Предполагается, что имеет отношение к духовенству. Коля и Басаргин переглянулись. «Я с бандой законтачил», — сказал Коля. «Они уголовники, а у меня как-никак опыт. Мы с женой представляемся им блатной парой. Битые, мол, много видели, седыми стали». «Что ты предлагаешь?» — спросил Швыдак. «Влезу к ним, завалю авторитет, подготовлю выступление всех групп разом, соберу вожаков». «А мы их раз и квас», — задумчиво сказал Коломеец. «Банды без главарей — это сброд. Хорошая мысль, дельная. Остатки банд с помощью наших людей разложим изнутри. Сагитируем, разойдутся». Коломеец внимательно посмотрел на Колю. «Как считаете, больше проверять вас не станут?» «Считаю, что станут, но теперь уже легче будет». «Вряд ли легче», — Коломеец покачал головой. «Не знаю, что они еще могут придумать. Главное — не ставить себя в положение, когда вынудят на самом деле убить кого-нибудь из своих. Чтобы этого не произошло, мы должны втянуть их в свою проверку, убедительную и точную. Я подумаю над этим». «За жену не боишься?» — спросил Швыдак. «Может, ей лучше отойти?» «Лучше», — кивнул Коля, — «но она не отойдет». «Ладно», — Швыдак закурил. «Разошлись, мужики!» — светает. Времени не было, и Коля так и не смог поговорить с Витькой. «Матери кланяйся. Бушмакину скажи, поручение выполняю по мере сил. Пусть так и передаст Сергееву. А настроение у крестьян хорошее. В советской власти у подавляющего большинства сомнений нет». Коля осторожно вошел в спальню, не раздеваясь, прилег рядом с Машей. «Ну что?» — шепотом спросила она. «Как они там?» «Ничего». Коля погладил ее по руке. «Ты извини, что я опять тебя втягиваю в свои дела. Муж — иголка, жена — нитка. Так меня учили в институте благородных девиц. Ты все шутишь, а я за тебя боюсь». «Ты должен за меня бояться, а я за тебя. Давай спать, счастье мое». Она улыбнулась ласково и немного насмешливо. Так мать улыбается талантливому сыну, единственному и любимому. Коля не уснул. Он думал о том, что 10 лет назад в его жизни произошла та единственная и удивительная встреча, которая навсегда, до березки на краю могилы, делает человека счастливым, дает ему полной грудью ощутить радость бытия, дает ему крылья. Маша — настоящий и драгоценный подарок судьбы. Как страшно ее потерять. Серафим выглядел необычно в холщовой рубахе, перепоясанной веревкой, в смазанных сапогах. «Вы, батюшка, никак мирянином решили стать?» — пошутила Маша. Серафим заткнул за веревку небольшой топор. «В лес еду, дрова нужны. Может, составите компанию?» Коля и Маша переглянулись. «Давно хотела в лесу побывать. Да все, случая не было», — улыбнулась Маша. «Съездим? Грибы пошли, земляника». «Съездим», — кивнул Коля. «Трогай, святой отец». Они выехали за околицу. У опушки леса на обочине сидел скуластый, дымил самокруткой. Встал, поклонился. «Бог в помощь, батюшка. Садись с нами. Мы вот решили за ягодкой прокатиться». «Ягодка к ягодке», — бандит подмигнул Маше. «Вот и малинник, правильно я говорю». Он попытался ущипнуть Машу, но она взяла его за нос, сказала угрожающе. «Грабки убери, локш потянешь». «Ишь ты!» — нахмурился бандит, но на всякий случай отодвинулся. «Правильно. Не распускай рук, дурак», — кивнул Серафим. Коля одобрительно посмотрел на жену. Въехали в чащу, свет померк, колеса зачавкали по жидкой грязи, сидели молча. Приближался решительный момент, и все хорошо это понимали. «Благостно», — потянулся бандит. «Хорошо. В этой глухомане никакая власть не достанет. «Верно я говорю, начальник».